Глава 10. Андрей сидел в черном, очень неудобном кресле. Решив, что завтра попрошу его заменить, сегодня потерплю. Закрыл личную почту в ноутбуке и окинул взглядом помещение. В данный момент все раздражало, и хотелось что-нибудь сломать. Спрашивается, почему? Да потому, что судьба злодейка жестоко посмеялась надо мной, сталкивая принципы и желания, разрывая все понятия на мелкие клочки. Сам себе напоминаю взбесившегося волка, хотя внешне совершенно спокоен. Моя девочка оказалась секретаршей, которую я рассчитывала временно отстранить, чтобы работала Наталья. Несмотря на ее мерзкий и хитрый характер, свою работу она выполняла идеально. Правда, стоило отметить, в последнее время женщина решила, что может рассчитывать на большее со мной, что, несомненно, глупо и невозможно. Я никогда не завожу интрижек на работе. Никогда. И поэтому сейчас взбешен, находясь в капкане своих принципов. Может, все-таки уволить и нормально встречаться с Аней? Но нет. Скорее всего, к ее страху, который она испытывает ко мне, добавится еще и обида. Поэтому, сразу же определив, что Анна – секретарь Бурнагина, принял решение оставить ее в прежней должности. Наталья пусть работает, только до обеда, чтобы не успевала ни в кого плеваться ядом. Сказать по правде, меня это никогда не волновало. Пусть я и видел, как ее презирают и боятся в офисе. Главное, чтобы не смело обижать Анну. А если все же попытается, придется с ней серьезно поговорить. Пока выслушивал невнятное оправдание Бурнагина, искренне поражался. Почему он еще здесь работает? Понимаю, что больше 10 лет трудился на предприятии директором. Но он не справляется с обязанностями на 80%. После моей проверки и выправки всего процесса вынужден буду его уволить. И найти другого человека, с новыми идеями и высоким потенциалом. Работа в строительной компании требует сумасшедшей отдачи, 100% выполняемости, оперативности и, главное, делового, умного подхода к любому вопросу. Плохой руководитель тянет вниз не только себя. Распуская подчиненных, он рушит компанию, чего никак нельзя допустить. И если 3 года назад руководство поверило в него, сейчас видно, что это было ошибкой. Хотя, что таить, из 3 держателей акционерного пакета я единственный голосовал за увольнение Геннадия Ивановича. Как только Бурнагин ушел, достойно приняв мой выговор и новость о будущем увольнении, вновь посмотрел почту, щелкая на письмо от Толика. Да, вовремя, ничего не скажешь. Хотя, что говорить, друг еще вчера прислал сообщение, что его срочно вызвали в богом забытую дыру на поиски опасного маньяка. И как только он освободится, так сразу скинет информацию. Работа у него, на мой взгляд, хуже некуда. Но знаю, что ему нравится. По-своему. Обещание Дарвонцев сдержал. Впрочем, как всегда. Но к этому времени я уже все знал. Сцепил пальцы рук на столе, а потом откинулся в кресле. Во мне бушевали противоречивые чувства. Быть с Аней и ни в коем случае не иметь отношений со своей секретаршей. Можно предположить, что девушка сейчас будет бегать от меня или, наоборот, привлекать к себе внимание. Хотя нет, не думаю, что она поменяет свое мнение, узнав, что я теперь ее начальник. Скорее, напротив, это напугает Анну. Упомянув о корысти, на краткий момент сразу вспомнил Ирину, бывшую жену. Продажная и мерзкая гадина, предавшая меня, как только подвернулся более подходящий в плане денег мужик. Ладно бы просто развелась, так нет, совершила самый отвратительный и непростительный поступок, избавилась от нашего плода на малом сроке беременности. Я и не знал, пока перед разводом не пришел счет за аборт. В тот момент был не в себе от невыносимого предательства и лжи. Уверен, Ирина специально направила мне оплату, считая, что я могу препятствовать ее новому браку. Но нет, сфотографировал уже оплаченную мной квитанцию и отослал будущему жениху, чтобы тот не совершил такой же ошибки, как я. Конечно, если бы Антаров был глупцом, то повелся бы на умелую ложь моей бывшей. Но нет, не зря он владелец сети супермаркетов. В скором времени свадьбу отменили, и экс-жена оказалась на улице, без денег. Не знаю, что было потом в ее жизни, не хотел видеть и слышать, хотя она пыталась общаться, впрочем, как и сейчас. Но мне это не нужно. Ничего. Ирина – красивая женщина. Скорее всего, сразу же нашла себе нового дурака. Но меня это ни капли не интересует. Удивительно то, что впервые за 5 лет я вновь захотел большего с Анной. Конечно, возможно, это только похоть, но, несмотря ни на что, понял, что не отпущу. Пока мы оба здесь, ближе познакомимся и поймем, чего хотим. Встал и направился к двери, чтобы попросить Анну зайти, но ее не было на месте. Первая мысль. Она сбежала. И это ужасно взбесило, и мгновенно захотелось догнать и привести назад, но, заметив ее сотовый, рядом с кружкой, взял себя в руки. «Где Анна Николаевна?» — спросила Наталья. «Без понятия», — ответил секретарь, задумчиво и лукаво посмотрев на меня. «Мне кажется, что она ветреная особа». Наталья Андреевна перебил ее. «Если нет желания вернуться в Москву и перейти в другой отдел, прекратите свои нападки на коллег и ведите себя согласно статусу». «Андрей Николаевич, что вы? Анна мне понравилась», — тут же с улыбкой произнесла женщина, пытаясь быть милой, что у нее совсем не получалось. «Просто она ничего не сказала и ушла». «Анна перед вами не отчитывается, только перед своим генеральным директором, то есть мной. И, как я уже вам сказал, прошу учесть, что вы тут для представления информации по моей работе и непосредственно ведения всех важных вопросов, требующих моего внимания». «Да, конечно, простите. Но я хотела напомнить, что вы же говорили...» «Я так решил», — громко оповестил, недовольный ее поведением, а потом вновь задержал взгляд на пустом кресле секретаря и добавил. «Как только появится Анна, пусть зайдет ко мне». «Да, конечно, Андрей Николаевич», — уверенно произнесла Наталья Андреевна, явно с трудом сдерживая злость. Развернулся и направился вновь в кабинет. Сделав 2 важных звонка, положил трубку на базу и подошел к огромному окну. «Где она?» — крутилась в голове. «Адрес ее знаю теперь, как, впрочем, и все данные по ее документам. Поэтому красавица не скроется. Не понимал себя. И собственнического отношения именно к этой девушке. Удивительно. Может быть, мне это кажется, и через время я не буду так реагировать». В дверь постучали. Напрягшись всем телом, повернулся ко входу. В кабинет вошла Аня с документами. И вежливой, ничего не значащей улыбкой спросила. «Андрей Николаевич, вы хотели меня видеть?» «Да», — хрипло ответил, поедая ее глазами в желании подойти ближе и притянуть к себе. «Простите, мне было необходимо отнести важные документы главному бухгалтеру. И хотела напомнить, раз Геннадий Иванович ушел, то через 35 минут у вас планерка, где будут присутствовать все директора и начальники отделов. В 11:30 встреча с поставщиками. Договоры и краткая информация по каждой организации в зеленой папке. Подготовила, чтобы ввести вас в курс дела, далее... Черт возьми, как с ней работать? Я сейчас совсем не думаю о планерке. Все мысли о том, чтобы подойти к Ане. Прикоснуться, сжать, усадить на стол. Да плевать куда. Главное, что эти желания рвут разум, не давая покоя. Нет, так не пойдет. Нужно взять себя в руки и работать. Предложил девушке сесть на стол, но она отказалась, встав у стола. Я же, напротив, расположился в кресле. Полностью сконцентрировался на ее словах, запрещая себе думать об Анне, как о желанной женщине. Только как об опытном секретаре. Выслушал. Сделал пометки и задал несколько важных вопросов. Попросил принести список всех сотрудников и внутренние телефоны предприятия. Нужно отметить, информацию секретарь подавал грамотно, не размышляя, четко отчеканивая каждое слово, что меня приятно удивило. Как только мы решили все организационные вопросы, девушка посмотрела на цветы, окно, потом спросила. «Андрей Николаевич, скоро планерка. Нужно еще позвонить в торговый отдел, если, конечно, у вас нет вопросов». Не хотелось ее отпускать. Но нужно. Понимал, что неправильно это все, но в то же время было плевать. Такого со мной еще не случалось. «Нет, попрошу присутствовать на планерке, если вдруг понадобится ваша помощь в вопросах. В принципе, пока все понятно. Сейчас посмотрю договоры перед приходом поставщиков». Она кивнула и стала перебирать свои пальцы. Отчего было понятно, что сейчас будут нерабочие вопросы. Предвкушающе напрягся, будучи уверенным, что Анна решается на разговор о нас. Мне даже интересно, как она себя поведет. «Конечно, Андрей Николаевич», — сказала она и закусила губу, отчего все мое тело моментально отреагировало. В паху стало невыносимо тесно. Спустя секунды Данирова тихо произнесла. «И еще. Хотела извиниться за непристойное поведение в клубе. Простите, мне очень стыдно. И надеюсь, мы забудем все, что произошло там и потом, работая в обычном режиме». В считанные секунды доброе настроение и благородный настрой сотрудницы не женщина провалился к чертям собачьим. Что она там собралась забывать? Меня? Да ни хрена подобного. С яростным возмущением уставился на милую девочку, решившую отвязаться от меня, и медленно поднялся с кресла. Аня округлила глаза и, открыв прелестный ротик, ойкнула, делая шаг назад. «Напрасно, милая, мы еще не поговорили». Только пошел в ее сторону, и тут же дверь резко открылась, и в кабинет влетела Наталья Андреевна. В руках у наглой женщины находилась бумага. По виду факс. Она лучезарно улыбалась и походкой от бедра направилась ко мне. Сжал руки в кулаки и, посмотрев на Бернову, процедил. «Наталья Андреевна, впредь не врывайтесь в мой кабинет, я занят». Секретарь на мгновение замер и тут же выпалил. «Простите, первый день, только вот я получила данные по...» «Наталья, зайдете позже и все расскажете, как только я переговорю с Анной Николаевной». Темноволосая женщина недовольно окинула Аню гневным взглядом, а потом сухо произнесла, сдерживая недовольство. «Да, конечно, извините». Замолчала, и на несколько секунд в кабинете образовалась тишина. Был возмущен. Спрашивается, почему Наталья стоит и не двигается на выход? Тяжело доходит? Бросил ей недовольный взгляд, и Бернова, прочистив горло, буркнула себе под нос очередной «извините». И тут же вышла за дверь. Посмотрел на Анну, а она на меня, делая шаг назад. «Черт, она меня боится!» «Можно идти? Скоро планерка!» Промолвила Данирова, смотря мне в глаза. Видно, ей не понравилось, что в них отразилось. И Аня тут же отвела взгляд. Проклятье. Такого у меня еще не было. Пугаю девочку своим напором. Но я еще даже не начинал. «Анна, я думаю, нам есть о чем поговорить, и поэтому...» «Нет, не нужно. Пожалуйста, прошу уважать мое мнение и желание. Я вообще не хочу поднимать эту тему. Никогда», — выпалила она. Сказать, что был зол, это ничего не сказать. Находился в бешенстве. Но сдерживал себя, видя, как малышка все дальше отходит от меня в сторону двери. «Анна», — спокойно промолвил, улавливая в ее глазах панику и святую убежденность. «Она все решила за нас». «Как бы не так, девочка моя. Скорее всего, 3 месяца окажутся на руку, чтобы подготовить тебя ко мне. По-другому сбежишь». Аня с вынужденной улыбкой посмотрела мне в глаза и, облизнув сухие губы, добавила. «И еще я уверена, вы человек чести, поэтому забудете то обещание, которое вам дала». «Конечно. Возможно, вы бы и не вспомнили». «Почему же? Как раз об этом думал». Девушка разгладила юбку и продолжила. «Но я сочла важным на всякий случай обговорить этот момент, чтобы не было вопросов и недопонимания. Можно сказать, со спокойной душой начать все с чистого листа. Надеюсь, вы согласны со мной?» «Нет», — промолчал. Только внимательно смотрел на нее, уверенный в своей правоте. И думал, что не стоит ее пока пугать. Девушка вновь продолжила. «И да, я сказала вашей секретарше, что не знаю и не понимаю ее подозрений насчет меня в гостинице. Надеюсь, что вы поддержите меня». «Не переживай по этому вопросу», — мгновенно выдал, чтобы Аня не волновалась по пустякам. «С Натальей разберусь». «Спасибо, я не сомневалась. Подойду на планерку. Всего доброго». Сказав это, Данирова открыла дверь и моментально выскочила. А я все так же продолжал стоять в напряженной позе, сцепив руки на груди. Что же, все понятно, легко не будет. Но другого и не ожидал.